а из трубы шел дым. Берег здесь образовывал уютную гавань, и было видно, что приглубая вода идет до самого берега. И вода была голубой, прозрачной и чистой. Настоящая морская вода. Мы наскоро глянули на мыс, ахнули, но все-таки удержались и свернули вначале к избушке. Лодку вытаскивать мы не стали, просто закрепили якорь на берегу. Никто не вышел навстречу, но дверь не была заперта палочкой, как обычно делают охотники, уходя, и дым шел из трубы. Мы открыли дверь и увидели на нарах деда, эдакого чукотского старикана с седой бородкой и лысиной. «Мильхмель Варкен?» — спросил дед вместо приветствия. Я протянул ему коробку. Старик нагнулся, вытащил из-под нар кожаный мешок и извлек из мешка пучок табачных стеблей, спрессованных вместе с корнями и листьями. Он положил пук на стол и начал старательно крошить его охотничьим ножом. Из-за перегородки выплыла застенчивая девица лет 20. Застенчиво поздоровалась с нами, взяла спички, потрясла коробок и положила обратно на стол. Потом взяла чайник и вышла на улицу. Старик все крошил и крошил табак. Мы жестом спросили разрешения и извлекли свои трубки. Старик не ответил, сунул руку за ворот кухлянки и извлек оттуда монументальное произведение чукотских трубкоделов. Раскурил, окутался, как вулкан, клубами дыма и с наслаждением начал кашлять. Покашляв, он ткнул в нас мундштуком. «Табак, уйна!» Мы горестно покачали головой. Старик тоже горестно ухнул и начал крошить свою кипу прессованного табачища. Но накрошенное пододвигал нам, пока я не набил свой кисет до отказа, а Женя не наполнил ситцевый мешочек, предназначенный для геологических проб. После этого старик сунул руку внутрь табачного склада, извлек из недр его пачку махорки и положил ее сверху, как бесценный дар. Женя смотался к лодке и вытряхнул перед стариком наш мешок с чаем и спичками. До мыса Биллингса мы рассчитывали добраться сегодня, а там есть магазин. Чайник тем временем закипел. Мы высыпали в него целую пачку заварки, и в избушке, смешивая с запахом табака, звериного жира и рыбы, поплыли ароматы благословенной Грузии. Старик выпил две чашки, благоговейно набил трубку махоркой номер 2 средней крепости бийского производства и закурил снова. Теперь уже не для порочных привычек, а для полного счастья. Но это было еще не все. Он снова выпил две чашки, засунул руку в мешок и извлек пачку беломора. Он бережно дал по папироске нам, а одну взял себе. И в синеватом дымке беломора наступило наивысшее блаженство. Мы чувствовали себя морскими чукотскими братьями, членами одного клана, клана, живущих вдоль морских берегов. Старик рассказал нам, что спички у него кончились давно, и показал свежеизготовленную снасть для добывания огня, лучковую дрель и дощечку с ямочкой. Лодки у него не было, а пешком до Биллингса летом можно было добраться только в обход лагун и речных долин. Пока мы с грехом пополам, мешая русским с чукотским, вели эти беседы, на печке снова закипела кастрюля, и по избушке снова пошел аромат. На сей раз запах вареного гольца, благостной рыбы чукотских рек. Мясо гольца было нежно-розовым,